Движение внутри, сообщает Ката. За полками. Дина, зову я. Дина наблюдает обстановку на дальней дистанции, на подступах к нам, выискивая возможную засаду. Молча разворачивается, пробегая визором прицела по лицевой стороне магазина. От 2 до 4 целей внутри, сообщает она. Работаю, подожди, прошу я. Алина, плазменный пистолет не забыла? Нет, вот. Девушка передает из салона пушку. Так, сейчас жахнем. В предвкушении говорю я. Дина, куда навестись? Она подсказывает мне ориентиры по разбитой витрине. Выходит цель в глубине магазина, примерно на 2 метра правее от входа. Я ничего не вижу, но внутри тени полки для товара, а снаружи яростное солнце. И у Дины, и у Ката оптические прицелы. Наверняка, если посмотрю в магнифер, тоже увижу что-то. Берегите глаза, предупреждаю я их на всякий случай, прицеливаясь. Ката ныряет в кармашек разгрузки и успевает нацепить солнцезащитные очки. Ну, крутой парень, что тут еще сказать? Целиться приходится по стволу, прицельной планки как таковой нет. Тяну на спуск, что неожиданно легкий и плавный, без механического усилия. Ярость солнца выстрелил без раскачки, хлоп. Изгусток высокотемпературной материи мгновение спустя врезался в полку внутри магазина. Прошил ее насквозь и тут же окончательно разрушилось электромагнитное поле, сдерживавшее плазму. Низкотемпературная голубая вроде бы плазма взорвалась вполне себе таким стандартным огненным цветком. Внутри полыхнуло, взметнулись малиновые искры расплавленного металла, весело заскакавшие по полу как от электросварки. Вокруг ребристого кожуха системы охлаждения задрожал и заколыхался воздух. Серый дымок выходит со среза куцого ствола. Отдачи почти нет. Дина внезапно повела стволом у меня над плечом. Замерла. Давай. Правильно распознал я ее телодвижение. Раскатисто бахнула, едва ли не у меня над ухом. Тут же засчитала уничтоженное бедствие. На соседней улице раздался пронзительный взвизг. Следом подхватили еще и еще. Вскоре вой начал подниматься над всем районом. А я уж думал, их тут и нет совсем. Из магазина выскочил контуженный взрывом охотник. Тут же схлопотал пулю от Ката, растянувшись на асфальте. Дина подтянула винтовку к себе, закончив работу. Я же повертел головой, ища кого приголубить еще, не нашел, скомандовал. Ладно, Шизука, давай в центр города. Провожаемые воплями крикунов мы покидаем район, не дав им времени на то, чтобы определиться, где это мы находимся. Так и не понял, насколько эта штука хороша. Надо бы стрельнуть на открытой местности. Еще полчаса в дороге, и мы выкатываемся к знакомому перекрестку. Девушки дали здесь жару. Зомби до сих пор не разбрелись. Огромная, плотная толпа собралась в эпицентре вчерашней бойни. От одного края улицы до другого, длиной почти 400 метров, гигантское пятно зомби, жрущих в центре и распределившихся по периметру, словно ожидающих своей очереди на принятие пищи. 1000-2 их тут, замечает Рика. Если не больше, соглашается Дина. Справа виден слегка пожухлый зеленый куст, радиусом в десяток метров, раскидавший в стороны зеленые побеги с крючковатыми и красными шипами. Торчит рядом с тротуаром. Не прорастает он, просел, потерял пышность. Может, магия ему нужна для роста, или влажности не хватает. Несколько десятков зомби жрут тела рядом с ним и вдоль дороги. По пути нашего вчерашнего отступления, Шизука остановила хамви в полукилометре от главной толпы и метрах в 50 от небольшой компании в 6 голов, уже почти доевшей покойника. Снова берусь за плазменный пистолет. В этот раз на крышу выбираются Ира и Саика, хотят глянуть вблизи. Снимаю с предохранителя, а лучше ставить после каждого выстрела, во избежание самострела. Навожу пистолет на обгладывающего плечо мертвяка, тот распластался на карачках, широко раздвинув руки и ноги. Выстрел, хлопок и резкий взрыв разметал на куски асфальт под зомби. Его тело отшвырнуло вверх и в сторону. Голодных собратьев по разуму тоже разбросало в стороны на пару метров. Верхняя часть трупа испарилась, провалившись в спекшуюся воронку на асфальте. Оглушенные зомби заворочились, пытаясь подняться. Рика, взявшаяся за НК-416 преобразование, пока я изучаю возможности плазменного пистолета, быстрыми и точными выстрелами вынесла им мозги, это она умеет. Крикуны в толпе встрепенулись и прерывисто взвизгнули. Заколыхались зомби в очереди. «Пожирателя не наблюдаю», — сообщила Дина, осматривающая толпу в прицел. «Ну, сегодня не принципиально», — вздыхаю я. «Сколько до толпы?» «506», — отвечает она. «ХМ, а распад плазмы на 200 вроде бы», — вспоминаю я описание, что было в карте. «Прицельная в 2 раза меньше». Шизука, давай потихоньку вперед. Хамви в ответ рыкнул двигателем, плавно тронулся, проехав мимо опаленных тел. Я перебрался на место прямо над водительским, Дина встала на колено сзади, следит за дистанцией. Саика, разложив сошки, уперлась коленом в временную петлю и улеглась рядом, взяв на прицел толпу. Ры и Рика сидят, опустив левую и правую ноги в люк. Рика продолжает сбивать пулями ретивых зомби, что порывисто бросаются в нашу сторону. Рэй просто с любопытством смотрит, ожидая новых выстрелов, но штурмовую винтовку держит наготове. Сэя смотрит с переднего сиденья, укрывшись внутри корпуса. Кота уселся на корме, он и поглядывает за обстановкой в тылу и ждет главного номера, выстрела на открытом воздухе по толпе. Ну и Алина с Хисаши контролируют фланги в окнах задних дверей, выставив в них стволы штурмовых винтовок. Толпа медленно приближается, гул двигателя Хамви вынуждает ее колыхаться, крикуны взвизгивают отрывисто, словно ефрейтор немецкой армии в свисток, удерживая ее от того, чтобы броситься в нашу сторону сразу, словно подготавливая ее к единому наступлению. 200, сообщает Дина. Шизука, стой. После выстрела, танцуют все, заявляю я со смешком, вспомнив Васильевича. Переспросить никто не успел, Хамви, скрипнув тормозами, остановился, плавно покачнулся. Прицелившись поверх голов, я выстрелил на максимальную дистанцию. Резкий хлопок, на 100 метрах появилась голубая линия, прочертившая светящуюся полосу в воздухе около полусотни метров, доли мгновения и уже яркая, бело-голубая сфера яростного пламени пролетела еще полсотни метров, стремительно увеличиваясь в размерах. На конечном этапе она расширилась до размеров малолитражного автомобиля и взорвалась прямо над головами мертвецов. Пяток зомби, попавших под яростный всплеск солнечного пламени, полыхнули как спички. Пара зомби, головы и верхняя часть тела которых попала в расширившуюся сферу, испарилась. Ударная волна повалила с ног еще пару десятков мертвецов. «Аво!» — выкрикнули сразу и дружно несколько глоток. «Ага!» — согласился я, ярость солнца окутался маревом, в лицо пыхнуло жаром, как из сталеплавильной печи. Пришлось опустить ствол вниз. Я заметил над аквилой засветившуюся полоску индикатор, похоже, температура, она приблизилась к нижнему краю желтой зоны. Особо в стрельбе не разгонишься, но еще на пару выстрелов должно вроде бы хватить. Крикуны после раската взрыва запоздало взвизгнули. Толпа колыхнулась и, заурчав, заревев, голодно рванула в нашу сторону под их набирающие обороты визг. Мертвецы, жадно подъедающие одиночные трупы, оторвались наконец от своей трапезы. Одиночки, выбирающиеся из темных подворотен, превратились в ручейки. Хамви окутался треском стрельбы и пороховым дымом. Ребята дружно отработали, уложив несколько десятков зомби за считанные секунды. В этот раз прицелился на уровень грудных клеток, жахнул в накатывающую в нашу сторону волну. Снова пролетев около сотни метров, плазменный сгусток прочертил голубую полосу, быстро потускневшую и исчезнувшую, закончившуюся ярким, бело-голубым сгустком из ярости и огня. Зомби, попавший в пылающую сферу половиной тела, лишился ее, не осталось ничего. Она испарилась, вторая же половина мгновенно полыхнула. Его соседи также вспыхнули, ударная волна и резкий хлопок взрыва повалил нескольких мертвецов. Индикатор над аквилой, словно предупреждая, засветился ярче, добравшись до середины желтой зоны. От ребер системы охлаждения валит пар, руке на рукояти горячо, но терпимо. Шизука стронула Хамви с места, но скачнулся вправо, ближе к обочине, и пошел на полный круг разворота влево. Проезжаем мимо припаркованных машин, почти обтерев их бортом. Нужно проверить, кстати, как он поведет себя с техникой. Не пойму почему, но взрыв в конце кажется сильнее, чем прямое попадание, делюсь я, пока машина завершает маневр. Ребята огонь прекратили, кроме Рики. Возможно, из-за выстрела вблизи электромагнитное поле сдерживает плазму, ХМ, чтобы стрелка в упор не прибила, может быть, соглашается Рика. У меня неплохо с математикой, но не с физикой. Ну еще бы, ворчу я, почему-то гениев, способных на коленке собрать плазменный реактор, у меня нет, да и сам не лучше. Так, дайте в корму переберусь. Пока мы пересаживаемся, Шизука подпускает набирающую, словно локомотив, скорость, толпу, на дистанцию метров 100, и разгоняет Хамви, поддерживая расстояние. За полминуты плазменный пистолет, если и остыл, то незаметно, индикатор все так же в середине желтой зоны. «Дина, сколько?» – спрашиваю я. «110». Шизука, на пяток секунд накатом, прошу я, передавая через рацию. Рика, Саика, Рейката снова активно постреливают. не докричаться. Машина сбавляет ход, толпа начинает приближаться, и я, затаив дыхание, отсчитав до четырех, луплю в нее. Мертвяк, что я выбрал целью, получил прямое попадание в живот, целил в грудь, но в движении все же были. Нижняя часть живота и таз у него просто испарились, а еще он полыхнул изнутри. Мертвяк за ним пострадал аналогично и примерно в глубине метрах в пяти от первого пораженного громыхнул взрыв, заметно слабее, чем от стрельбы на дальнюю дистанцию, но взрыв. От пистолета тянет жаром, ощущение, что держу в руке раскаленный металл. Но полоска до красной зоны не добралась еще, на выстрел должно хватить. Немного разочаровывает такой быстрый перегрев, но оружие ближнего боя крайне мощное. Шизука снова поддает газу, я же навожу прицел на капот черного Ниссана с распахнутой водительской дверцей. С полусотни метров всаживаю в него плазменный заряд. Выстрел пробил дыру в изогнутой решетке радиатора, прямо под значком эмблемой производителя. Капот, оторвавшись, стартовал вверх. Машину окутало пламенем изнутри, полыхнуло от носа до кормы. Рявкнул спустя секунду бензобак. В носу машины образовался сквозной туннель, и лишь через пару секунд я сообразил, что плазменный сгусток рванул уже за машиной, вонзившись в асфальт. От пистолета же ударили струи раскаленного пара и воздуха. Запястье обожгло. Чудом не уронил, индикатор поднялся до середины красной зоны, под свист раскаленного воздуха спустился вниз, к ее началу. Я поднял руку с пистолетом вверх, чтобы набегающим потоком воздуха его немного обдувало, в космос его для охлаждения не отправишь. Тянет жахнуть и в небо, фейерверк красивый, но хватит для начала. Ладно, сейчас остынет и попробуйте его, говорю я, магазин добьете, или точнее батарею. На всех не хватит. Тут же сообщает Рика, передавая мне штурмовую винтовку. Завтра еще постреляйте, не последний раз. Хмыкаю я. Сейчас 200 зомби уничтожу и домой поедем. Принявший пистолет кота поднял его по моему примеру вверх. С 8 лестящими глазами поглядывает на неохотно ползущую вниз индикационную полоску. Я же сформулировал для себя вывод по нему. 4 выстрела в быстром темпе для него предел. После требуется довольно длительное охлаждение, с риском для конечности можно пальнуть 5 раз. С одной стороны плохо, с другой, кто способен 5 подобных выстрелов выдержать? Танк, не зомби, а настоящий, но это же плазменный пистолет, надеяться уничтожать танки из пистолета — это все же перебор, наверное. Да и то, не факт, что танк 4 попадания переживет. Пока я занимаюсь отстрелом зомби, добивая дневную норму, а она пока не повышается, что уже хорошо. Ребята по очереди пальнули оставшиеся 5 раз. Не стреляли только Хисаши, Шизука, Сейдина. Охлаждение примерно до середины полоски заняло около 5 минут. И 30 минут занял у меня отстрел зомби. Добил оставшиеся патроны к штурмовой винтовке. Поработал из пистолета и под конец использовал взрывчатку С-4. Ну и еще у меня в руке есть двухзарядный плазменный пистолет, личный, карта огненной стрелы. Езда по городу затянулась несколько больше, чем до полудня, но назад мы возвращаемся всего-то в половине первого. Солнце вновь мечет вниз раскаленные лучи. К сожалению, в улучшениях МВИ нет кондиционера и холодильника с мороженым и кока-колой. А странно, американская ведь машина. И при подъезде к горному лагерю я замечаю интересную картину. Кортеж в 6 автомобилей, 2 КамАЦУ у одного, причем крупнокалиберный пулемет смонтировали. Второй с обычным. Следом Toyota Bravissa и Takagi, пикап Toyota с еще одним крупнокалиберным пулеметом в кузове. Внедорожник патрульных, обшитый броней тоже, что характерно, с пулеметом и вполне обычный, непонятно как затесавшийся в эту компанию Mitsubishi Lancer. Вся эта кавалькада прямо перед нами заворачивает и проезжает блокпост, едва останавливаясь на нем. КамАЦУ уже пристроили к делу, что и неудивительно, машина весьма годная, да еще и пулеметами-то как утыкались. Гадать, кто под такой охраной мог приехать, не приходится. «Батюшка, барин приехал», — вырвалось у меня саркастичное, внезапно услышал громкий фырк рядом с собой. Саиков, скинув бровь, непонимающе склонила голову. Дина же делает вид, что наблюдает за дорогой, и ее мои слова вовсе не интересуют. Пожал плечами, все же называть его Дайме, что по-простому князь, у меня язык и вовсе не поворачивается. Остаток дня прошел в томном ожидании. Сайтера изволит принять меня вечером. Я за это время успел посетить медпункт вместе с Шизукой, что позволило в свою очередь поднять уровень заклинания лечения. Теперь, благодаря припасенной карте улучшения магии, оно в ближайшее время станет исцелением смертельных ран. По описанию, Его мощности достаточно, чтобы восстановить здоровье человеку, например, с пробитым пулей сердцем. Правда, применить его придется в течение минуты, не больше, мертвого человека оно не исцелит. Также может поднять на ноги человека, потерявшего 2-3 литра крови. Вытащит из лап смерти с множественными пулевыми, осколочными или ножевыми ранениями. Естественно, все это сработает только на еще живых пациентах. Но все же, попутный бонус, исцеление 2 человек принесло 100 кристаллита. Благословение от союзника сработало как надо, и это приятно, черт возьми. Хоть 2 союзника у меня адекватных оказались. Раны, правда, залечили несерьезные. Новых поступлений раненых пока нет, к счастью. Еще некоторое время пришлось потратить на чистку оружия. Все же наш личный арсенал уже велик. Долго провозился с плазменным пистолетом, вычищая из него нагар. Есть подозрение, что из чистого ствола стрелять безопаснее, что, впрочем, верно для любого оружия. Хотя если эта штука рванет в руках, мало не покажется. Причем не только нерадивому стрелку, но и его соседям. При медитации удалось снова нащупать чакру, но вот хоть как-то подчиниться она мне пока не пожелала. Возможно, слишком мало восстановилось, не смог ее циркулировать по телу заставить, даже просто покинуть хранилище. А этапов в ее управлении, самых важных, фундаментальных можно сказать, 3. Первый – это заставить ее растекаться по телу, мышцам и органам. Второй – научиться перенаправлять ее из хранилища по всему телу, без высвобождения, и возвращаться обратно. И третий, направлять ее в нужную конечность или орган. Про высвобождение из конкретной точки тенкицу даже речи не идет. Таким владеет далеко не всякий ниндзя. Может он кулак чакрой окутать, и пофиг ему из какой конкретно точки. Вот Хьюги и Ханаби, как моя их представительница в частности, могут выбирать. Но у них это под их технику боя опять же завязано и под бейкуган. Мне это в ближайшем будущем не грозит. Потому, если и нарабатывать технику, то под свои возможности и стиль боя. Преобразование же чакры в стихийную, тем более огненную, это процесс без усвоения базовых навыков и вовсе безнадежный. Взорву себе легкие, если повезет и вообще хоть что-то получится. Поэтому учиться, практиковаться, тренироваться и, в общем, все по заветам классиков. А это в первую очередь время, и в любую другую тоже. Чудом не отрубившись и не заснув в тенечке при медитации, исполнял заветы, учился и тренировался. Уже в 10 часу вечера приехал посыльный от Такаги, сообщив, что он готов меня принять в своей резиденции. В личное время принимает, перед сном, что вроде как и показывает важность наших персон, так и демонстрирует, что времени в рабочее время на нас у него нет. К счастью, пошли не пешком, барин прислал за нами машину. Я уже подготовился, флешка с записью допроса куда в кармане, ноутбук в инвентаре, но я им его не отдам, во избежание у сайтера всяких дурацких мыслей по отношению к старику и меня заодно. Эх, теперь паранойть придется по всем направлениям. Домик Такаги сменили на резиденцию посерьезнее, приятный такой коттедж из красного кирпича, в 2 этажа, правда, крыша все равно в японском стиле, широкая, но красиво. Во дворе пара патрульных прогуливается. В общем, безопасность не хуже, чем у меня. Только я в своих гоблинах уверен. Хех. Пока ехали, на улице заметил такой же патруль, из 2 человек, шагающих по пешеходной дорожке. Внутри нас встретила женщина лет 50, вернулась в семью домработница. Что в принципе разумно, следить за порядком Юрика физически времени не хватит. Тут или с делами мужу помогать, или уют обеспечивать. Приходится выбирать. Проводила в зал на первом этаже. Диван, обтянутый под кофейную кожу, молодой и редкий зверь, дермантин, правда, качественный. Подголовники высокие и мягкие. Одинокое кресло стоит сбоку от него, такое же по цвету, с мягкими подлокотниками и высокой спинкой, обхватывающей затылок в мягкий плен. Стол рядом с диваном небольшой, со стеклянной столешницей, неправильной волнообразной формы, похожей на плывущего головастика, пусть будет головастика, и почему-то 3-ноги. Стенка с дорогой плазменной панелью, диагональ ягогошеньки. Теперь, правда, просто украшение интерьера. Эдакое черное зеркало. Юрика в довольно закрытом платье с высоким горлом и подолом ниже коленей. Приняла нас уже в комнате. После полагающихся приветствий и моего достаточно невинного комплимента ее внешности с улыбкой усадила меня и Саю на диван в один угол. Сама села ближе к креслу, обозначив, кому оно полагается и свое место. «Он сейчас спустится», — поясняет она, когда мы чинно расселись, обращается к застывшей на входе в комнату женщине. «Харусан, принесите чаю, пожалуйста. Да, Такаги-сан, кивнув, та удалилась. Олег, Сэра сказала мне о вашем недопонимании с Сайтера, осторожно начала она, прощупывая почву, в команде работают или своя инициатива. Интересно, я надеюсь, это никак не отразится на моей дочери, мама, с некоторой угрозой произнесла Сэя. А должно, спрашиваю, хмыкнув, я все же несколько, хм, менее импульсивен, чем подросток, хотя и выгляжу молодо. Это хорошо, кивает она, ее лицо приняло уверенное и спокойное выражение, легкая улыбка трогает губы. Просто событие происходит очень быстро, и иногда он принимает решения слишком поспешно. Не стоит меня оправдывать, обрывает ее Сайтера, и ее улыбка исчезает, словно и не было. Он быстрым шагом проходит в комнату, одетый по-простому, брюки и белая рубашка, плюхается в кресло и устало вытягивает ноги. Я принимал решение, основываясь на наших общих интересах, и не считаю его неправильным. Ну конечно, соглашаюсь я, ощущая, как у меня разгорается плазменный реактор ниже спины. Нашел гения, что его может построить, блин. А как иначе? Вот видишь, он уже все осознал. Выставив себя неуязвимым к сарказму носорогом, заявил он. Отчего дочь, что удивительно, и мать разом громко фыркнули. Что? Нет, ничего. Качнула головой Сэя, вцепившись в мою левую руку и бросив быстрый взгляд на мое лицо. Смерть Такигавы была оправдана, он представлял угрозу моим планам, что могло привести к протестам, выступлениям и даже усложнить переговорный процесс. Он мог бы рассказать больше, допроси его, Олег, не давая мне открыть рот, быстро сообщает отцу Сэя. Опять этот аргумент. Устало вздыхает он и, посмотрев на Юрика, спрашивает. Чай будет? Да, сейчас принесут. Кивает она, не пытаясь его поддержать или сгладить углы. Почему ты считаешь его несостоятельным? Очевидно, разве нет? Нахмурился он, отвечая, поглядел на меня, взгляд снова стал колючим. Такигава мелкая сошка, он ничего не мог сказать такого, чего не мог сообщить человек им управлявший. В отличие от Кударю, он оказался слишком болтлив, и не по делу. Он мог раскрыть моменты, о которых Куда не в курсе, например, о нынешних делах Миядзаки и Мацуда. Пожав плечами, отвечаю я и говорю почти спокойно. Это то, что было бы в ваших интересах, которые вы учитывали. Ну и в моих интересах было узнать, что было перед вспышкой, во время нее и в первые дни после. Да сколько уже можно? Сайтер раздраженно взрыкивает, но появившаяся женщина с подносом со стоящим на нем чайником и чашками заставляют его замолкнуть, пока она сгружает свой груз. Харусан, вы можете идти отдыхать, отсылает ее Юрика. Спасибо, Такаги-сан, я уберу тогда утром, кивает та и исчезает за порогом комнаты. Мы молча разбираем чашки с чаем. Сэя, придерживая мою руку, указывает на сахарницу. Я тут же закидываю пару ложечек внутрь, вызывая у Такаги неодобрительный цик. Юрика на это лишь скрыла улыбку чашкой. Этот аргумент, повторяется он, ты часто его приводишь, но ты сам даже не особо понимаешь, зачем тебе это. Скрытое задание, смешно. Стоит ли награда, о которой ничего не известно, затраченных усилий и времени? Мой аргумент в ответ на твой, людям это сейчас не нужно. Поэтому я поступил верно. Для начала, прежде чем я сформулирую причину, зачем мне это надо, а причина формировалась не сразу, поэтапно эволюционировала, начинаю я, под тихий смешок Сэй, для конструктивности разговора, вам придется таки ознакомиться с видеозаписью допроса Куда. Юрика меня предупредила о видео и твоих комментариях, где он говорит правду и нет, им можно верить. Я могу познакомить вас с девушкой, помогавшей мне проводить допрос, она умеет видеть, лжет собеседник или нет, предлагаю я ему, так что убедитесь на своем, хм, опыте. Обойдемся без этих формальностей, тут же отказывается он, ха, хорошо, я передам вам флешку с записью и верну проектор, компьютер оставлю у себя, киваю я, сохраняя серьезное выражение на лице и выкладываю собственно ее на стол. Возвращаясь же к аргументации. Первое, люди, которые устроили апокалипсис, как мы уже это обсуждали в начале нашего знакомства, никуда не делись. Они, возможно, не смогли реализовать свои планы в полной мере, не учтя некоторые моменты, случившиеся после вспышки. Думаю, вы согласитесь, что считать то, что самоцелью вспышки была сама вспышка, ошибка. Особенно если судить по хотя бы действиям тех людей, которые к ней сопричастны, тем или иным боком. Начиная от Шида, Куда, Такигава и ваших на данный момент прямых конкурентов по политическому процессу, Миядзаки и Мацуда. Согласны, допустим, с видимой неохотой соглашается он. А учитывая, что у вас сидит один из непосредственных, ХМ, финансистов апокалипсиса, а, как звучит-то, я невольно хмыкаю. Это еще и подтверждается не умозрительно, а фактами. Но в правдивости их интерпретации я должен довериться тебе, тут же вставляет Сайтера, подавшись вперед, раздвигая широкие плечи и упираясь ладонями в кресло. У вас есть причины мне не доверять, в свою очередь уточняю я. Сэя тихо вдыхает и снова сжимает мою руку. Юрика же, закрыв рот кружкой, внимательно следит за разговором. «У меня нет», — немедленно отвечает он, и добавляет. «Но мои люди, что увидят видео, зададут те же вопросы уже мне. А у них есть причины не доверять вам?» Я позволил себе едкую усмешку, он же, хмыкнув, откинулся на спинку кресла обратно, а Юрика тихо фыркнула. «Продолжай», — вместо ответа произнес он. «А дальнейшее просто, как я уже говорил». Миядзаки и Мацуда находится в уязвимом положении сейчас, теряя власть, авторитет и как итог контроль над выжившими, так, пока у меня получается, соглашается он, и есть у меня подозрение, что они скрывают свое уязвимое положение от людей, пытающихся взять под контроль остальные префектуры в Японии. Подозрение, хмурится он, посмотрите видео, взмахом руки отсекаю я его вопрос, вызывая недовольный прищур. Юрика держит чашку с чаем около рта обеими руками, легкими поворотами головы перебегает взглядом от мужа до меня, внимательно следит за разговором. «ХМ, эти люди могут вмешаться, могут пойти на сотрудничество с вами, почему бы и нет, но могут и не пойти. Допустим», снова вынужденно соглашается он, «для меня интерес простой, помимо бедствий появились и новые игроки. Ты имеешь в виду людей подобных тебе?» уточняет Юрика. «С необычными способностями?» Сэя ввела нас в курс, предупредив о них, верно, вся эта обстановка может привести к тому, что люди, которые устроили все это в мире, начнут войну против вас, что поставит под угрозу ребят, плюс не позволит бороться с бедствиями, а часть последователей других богов, враждебных, могут поддержать и тех и других, и главное, часть из них преследуют и вовсе цели уничтожения человечества. Упоминать, что я могу оставить мир за собой, я не стал, потому как могу ведь и не оставить, а в чем тут плюс еще не вполне осознаю, потому и провоцировать не стану. ХМ, это все интересно переплетено, кивает Сайтер, откинувшись глубоко на спинку, он задумчиво тянет. Допустим, все так, как это повлияет на мои цели. Если я остановлюсь, верх возьмет Миядзаки, это все равно конец. Мой план успешно осуществляется, люди переходят под мой контроль. Я и не просил вас останавливаться. Пожимаю я плечами, отошлю вас к нашему первому разговору и вопросу. Вы хотите пристегнуться к их поезду или отправить его под откос? Я хочу стать тем, кто возьмет его под контроль, отвечает он, упрямо вскинув подбородок, упертый и амбициозный. Ясно, ну тогда просто учтите мои интересы, они в долгую сыграют и на вас, вот и все, о чем я прошу, устало вздохнув, говорю я, допивая остывший чай. Хорошо, я обдумаю твои слова. Говорит он, вызвав у меня очередное включение реактора, он меня бесит, бесит, мстительный ублюдок. Отец, недовольно ворчит Сэя, сжимая ладошкой мою коленку, успокаивая, Такаги задумчиво трет переносицу. Юрика, скептически поджав губы, покачала головой, сказала осторожно, подбирая слова, «Мои жить быть, тебе стоит рассказать о своих делах, ХМ, что же, хорошо», кивает он, неожиданно легко соглашаясь. Я заключил договоры с главами всех деревень. Миядзаки и Мацуда сейчас прижаты к стенке. Миядзаки настаивает на личной встрече. Опять, вырвалась Усай. Один раз ты уже так лично встречался. Ошибка учтена, качнул головой Сайтера, хмуро ухмыльнувшись и взглянув на меня. Тогда я выжил благодаря твоему, ХМ. Он не желает приезжать на встречу на нашей территории. Я не собираюсь встречаться на небезопасной для меня. Может, они просто тянут время и надеются выманить вас? Предполагаю я худшие, и кажется, разговор повторяется. Все может быть, соглашается он. Но сейчас есть подвижки с их представителем, прибудет его племянник Акира. Опять, Сэя, надувшись, подалась вперед, уставившись на отца, вызвав тихий смешок у Юрика. ХМ, я смогу присутствовать, говорю с интересом. Пока идет согласование, ничего не могу обещать, пожимает он плечами. Опять политика включил. Посмотрим, что они предложат, но я собираюсь воспользоваться этим временем, чтобы обеспечить себе лучшие позиции в переговорах. То есть, скоро, загадочно усмехнулся он, Юрика же вздохнула тяжко. Скоро будет общее собрание жителей, послушаешь, я тебя приглашаю. Митинг, можно и так сказать. Ясно, вздыхаю я, он прет вперед, останавливаться не желает. Что же, посмотрим и послушаем. Когда, дней через 5-6, как утрясем последние детали перед встречей, отвечает он легко. В интонациях проскальзывают нотки самодовольства. Я сообщу тебе, постараюсь не пропустить, киваю я. Сэ в это время, делая большие глаза, переглядывалась с матерью. Та ей отвечала своими выразительными гляделками в ответ. Не знаю, насколько информативно женщины так могут общаться, но занятно. День был тяжелый, с явным намеком говорит Сайтера. Жарким, соглашается Сэ, повернувшись ко мне, одними губами спрашивает. Идем, мы прощаемся с ее родителями и отчаливаем. За калиткой нас ожидает автомобиль, на котором мы и возвращаемся обратно. Время уже почти 11, девчата уже моются и ложатся спать. Утром снова в город. Мы помалкиваем, переваривая общение с родителями. Но едва пересекаем порог дома, Сэю прорвало первой. Отец стал еще увереннее в себе. Да, угу, ты же сам видишь, он уже считает, что справится самостоятельно и без твоей помощи. Просто на всякий случай придерживает тебя как козырь. Ну, я не хотел тебя расстраивать. Ты и сам это подозревал? Фыркает она, топая по лестнице наверх, оглядывается. Я бы не расстроилась, кстати. Я уже связала свою судьбу с тобой. Подозреваю, соглашаюсь я, улыбнувшись. Но мы сейчас оба в положении лягушек, подбирающихся к краю колодца. Он видит перспективы и, скорее всего, если у него получится, они примут его. Сомневаюсь я, вздыхает Сэя. Он удачливый выскочка, а у них все было пронизано через вертикальные и горизонтальные связи. Ты же помнишь, как Куда говорил, что их куратор вел до самого начала вспышки и даже после. Да, но он в их план прекрасно вписывается, а не идет поперек. Я об этом, киваю я, открыв дверь в свою комнату и пропуская ее первой. Если, конечно, то понимание плана, которое описал Куда, правильное. Хм, что придумал? С интересом спрашивает она, устало плюхаясь на кровать. Да так, представляешь, если они их кинули на самом деле, и план взять власть в течение 3 месяцев после вспышки, был просто костью перед лицом голодной собаки, говорю я, сделав пару кругов по комнате. Ну, тогда возникает вопрос, зачем, задумчиво спрашивает она. Чтоб я знал, вздыхаю я, один черт, войны не избежать. Если твой отец прижмет их, учитывая, как он в самом деле уверенно выглядел под конец разговора. Хм, ох, кажется, я понял. Что? Она с интересом уставилась на меня. Он же использовал смерть Такигавы против Мацуда и Миядзаки, так, выставив его злом во плоти их, как это зло поддержавших. Ну, он и в самом деле душкой не был, уточняет Сэя, кивая. Но да, люди, в смысле население, его в этом поддержало. Если до этого его поддерживали, ну... «Главы общинной бойцы», — подсказала она. «Точно, если до этого он опирался только на поддержку силовиков, то теперь он вроде как получил и поддержку простых людей, а я ему еще один козырь передал, кстати». «Ты о чем?» «А, поняла», — кивнула Сэ, видя. «Ну, показывать его без комментариев и на и твоих особо нет смысла, только испортит все. Правда, он там говорит достаточно, чтобы очернить Миядзаки и Мацуда об их участи во вспышке». И лишить их вовсе всякой поддержки, в том числе и лояльных бойцов. Хотя сомневаюсь, что отец использует этот козырь сразу. Он наверняка надавит им позже. Все же там и нелицеприятно о его идее отката к сословиям говорится. Надеюсь, потому что я сомневаюсь, что шантаж удастся. Пожимаю я плечами. Хотя, конечно, показ записи людям может принести ему политических очков. Он ведь не замаранным на самом деле человеком будет. Национальный герой. Хм, слушай, а ведь если получится, он может и в самом деле объединить Японию. Хм, император Такаги, Сигнун, поправила она меня, улыбнувшись. У нас не императорская все же фамилия. Хм, а дочь Сигуна считается принцессой, чего это ты засомневался? Надувая щеки и прищуриваясь, спрашивает она. До этого считалось же. Ау, виноват, принцесса Такаги, давайте помогу вам раздеться. Нет, все же перерывчик небольшой необходим. День-два на восполнение заряда. Потянувшись, я осторожно выбираюсь из кровати. Сэя недовольно заворочилась, но не проснулась. Потопал в ванную, читая обновление от системы. Бедствие пришло опять только одно. Степень угрозы, кошмар, вид танк, кулак-молот. По названию понятно, в какую сторону мутировал. Ну и не в том месте он это сделал. После разговора с Такаги у меня сложилось примерное время ожидания новой угрозы. А именно от недели до месяца у меня еще есть. Неделя — это понятное дело в плохом случае. Правда, через месяц, Два брата-акробата успеют подготовиться в своих планах еще лучше. И вот тогда. Поэтому тут, наверное, нужно попробовать сыграть на опережение. Вот только акция штрафами может наложить отпечаток на мои действия. Поэтому, надеюсь, время все же еще есть, и Такаги сумеет как-то справиться и своими силами. Вдруг Миядзаки пойдет на добровольное сотрудничество, сам отдаст свой телефон. Эх, мечты, мечты. Сегодня, как и планировал, на руке две карты заданий, а также призыв охотницы «Свинец», преобразование в ликвидатор отряда «Кондор» и механизированный натиск. Карту задания не читал, пока не умылся. Спустился вниз, гоблины уже готовят завтрак. Сегодня у них тяжелый день будет. Поприветствовав своих зеленых воителей, занялся разминкой. План на день простой: грохнуть бедствие, оставить гоблинов в городе на резню. Если получится, ликвидировать зомби-пожирателя. Ну и новая охотница набьет себе сразу второй уровень и отправится в отбой. Глянул карту задания, выдохнул, счастье подвалило. Задание: скрафтить любую карту. Награда на выбор. Половина затраченного кристаллита вернется назад или возврат одного самого ценного пака в крафте. Провал задания. Запрет на крафт карт в течение недели. Первой мыслью было немедленно скрафтить охотницу прорыв. Но стоп, она из необычного пака. Я же могу скомпенсировать себе затраты. Хм, у меня самая сильная просадка по специальным пакам. Всего пару штук накопил. А значит, коллекция грабителей. И скрафчу я специальную карту в ней. А осталось-то всего две карты, редкая и специальная, кстати. Хм, грабитель-хакер редкая и грабитель-президент специальная. Истратив 1500 кристаллита, редкий и специальный пак я скрафтил президента. Надеюсь, мне не придется приватизацию объявлять. Тут же вернулся назад специальный пак. Приятно. Специальная карта. Преобразование ресурсное. Грабитель. Президент. Время действия 5 часов. Вооружение. Револьвер Цолтан Ацонда с 8-дюймовым стволом. Калибра 44 Магнум. Боезапас 36 патронов. 1 тонна взрывчатки. Тротил. В специальных ячейках инвентаря. 4 штуки формируются на срок действия преобразования. С комплектом взрывателей. В том числе 2 радиодетонатора. Снаряжение. Лебедка повышенной мощности. Гидрорезок и насос. А также 6 баллонов с жидким азотом. 6 газоплазменных аппаратов для автоматической резки, циркулярная пила с автозажимом, сверлильное оборудование большой мощности. Для каждого отдельного предмета снаряжения формируются отдельные ячейки инвентаря. Действуют дополнительные ячейки только во время действия преобразования. Ограничение. Набор снаряжения выдается один раз на 6 месяцев. Восстанавливается через полгода после первого использования. Невозможно накопить. Ограничение на взрывчатку не распространяется. Богато. Вооружение, конечно, тут не главное. Тут главное снаряжение, позволяющее выполнять практически любое задание других карт грабителей. Начиная от взрывчатки, а одной ее может быть намного и достаточно. Ну и тонна тротила — это большой бум. На следующий круг засуну карту в колоду и выполню собственно ее задание. А мне нравится так крафтить. Вот бы все 5 заданий были именно такие, а то ходи ищи пожирателей, будь они неладны. В общем, утренняя тренировка у меня проходит с легким сердцем. А вот с чакрой подружиться все не удается. Под конец, Саика поваляла меня на матах, погоняла в стойке и показала несколько фехтовальных связок и ката. Есть с чем работать. Перед завтраком, в своей комнате призываю новую охотницу, заодно и познакомиться со всеми в спокойной обстановке. Сэ уже умылась, заправила постель и решила поучаствовать в призыве, ну или не хочет меня с ней наедине оставлять. Синий куб, 5 секунд ожидания, и девушка явилась. Первое, что бросилось в глаза, ростом она оказалась небольшим, 1,70 м, чуть ниже даже, и это с учетом экзоскелета. Шатенка, с легким медным оттенком, но не рыжая, все же, волосы до плеч, кореглазая и большеглазая, с прямым носиком и довольно пухленькими губками, тем самым бантиком. Бронежилет, экзоскелет, штаны, черно-белые, со сложными угловатыми пятнами. Бронежилет похож на тот же, что и у Сильви, но не такой массивный. Все же Силь первый номер при штурме, а Свинец вроде как или второй, или даже третий. Модули экзоскелета на руках и ногах у нее тоже не слишком мощные, хотя может он при улучшении станет сильнее. Если судить по комплекции, а бронежилет грудь у нее скрывает, 2 максимум. В руках у нее штурмовая винтовка, с длинным стволом, с развитой дульной насадкой с щелями, телескопическим прикладом, пластиковым, зализанным цевьем, прямым магазином и сложным прицелом, причем похоже с камерой. «Привет, здороваюсь я, и диктую код отключения подавителя. Рада видеть, усмехается она, с интересом смотрит на Сэю, та, изучая ее, довольная кивает. Я Олег, моя девушка, Сэя Такаги, представляю я их. Сэя, хмыкнув, покосилась на меня, хотел назвать ее первой девушкой, но вовремя тормознул. Я так понимаю, ты получила первое представление о том, где ты, что происходит и все остальное. Да-да, мой позывной Свинец, зовут Вильма, бодро закивала она, странно выговаривая слова и посмотрев на Сэю, спросила. Хаем, это же Азия, Япония, да, угу, кивает она. Здорово, всегда мечтала побывать. А остальные охотницы, Дина призвана сейчас, Эва и Силь в отбое, остальные в течение месяца будут, говорю я. Вильма, расскажи немного о себе, чтобы я мог представить, в какой роли тебя в бою можно использовать. И скоро будет завтрак, познакомишься с остальными ребятами. Хорошо, тщательно выговаривая гласные, почти пропела она. Свинец, традиционно, название комплекса ее экипировки и снаряжения. Ее защищенность немного меньше, чем защищенность Сильви, а штурмовая винтовка позволяет эффективно работать на всех дистанциях, кроме дальней. Роль в команде охотниц, стрелок. Никаких особых способностей, как у Эвы или Сильвии, у нее нет, как и мощнейшего комплекса для боя на дальней дистанции. Ее задача — точным огнем подавлять и уничтожать цели, вскрытые Эвой, или во время штурма работать третьим и иногда четвертым номером. Помогает ей в этом АЦР-16М или автоматическая боевая винтовка. Калибр у ее пушки 6-8 мм, телескопические патроны со стреловидным боевым элементом с бронебойным, кристаллизованным сердечником. Прямые магазины вмещают 35 патронов, и всего у нее на данный момент 8 магазинов. У боевой винтовки оптико-электронный прицел, синхронизированный с имплантом в зрачках, даже не заметил ничего особенного. Позволяет вести точный огонь, в том числе и из неудобных положений или выставив только ствол винтовки за, например, щит Сильви или банальный угол. В случае необходимости прицел может работать как обычный, переменной кратности от 0 до 4. Помимо штурмовой винтовки у нее оказался еще и пистолет-деспот, аналогичный тому, что получила Дина, с тремя магазинами. Хранит она его в кобуре, сдвинутой на поясницу, запасные же магазины к винтовке у нее на боевом поясе. Плюс вполне обыкновенный нож на нем же, больше никакого снаряжения у нее пока нет. Впрочем, понятно, что часть снаряжения у нее появится, или точнее восстановится при повышении уровня. По мелким оговоркам понятно, было что-то еще. Впрочем, одно только бронепробитие в районе 30 мм на 100 метрах по броневой стали, внушают уважение и без всяких улучшений. Во время завтрака прошло знакомство с новой девушкой. Вильма легко вписывалась в разговор, с интересом расспрашивая девчат о Японии и традициях, восхищенно цокая. У нее была немного странная манера речи, тщательно проговаривать гласные, причем певуче. Возможно, девушка в самом деле любит петь. Дина к ее появлению отнеслась достаточно тепло, но в своей излюбленной манере. Под конец завтрака ее уже частично ввели в курсе дела. Мы же с Сэей рассказали ребятам о разговоре с ее отцом, не став пока упоминать наши с ней выводы. Хаем, по-моему, все довольно очевидно. Прости, Сэя, но твой отец использует Олега, заявляет Рика, подтверждая наши наблюдения еще раз, и нашу группу в том числе. Да, мне тоже так кажется, соглашается Саика. Можешь не извиняться, хмыкает Сэя. Я тоже так думаю. А это плохо? С тревогой в голосе спрашивает Рэй. Скорее зависит от того, как рассматривает сам Олег, хмыкает Рика. Как сам считаешь, Хаем? Ну, если бы я был импульсивным подростком, снова говорю я, но в этот раз что-то пошло не так. Ха. Рика и Шизука тихонько фыркают, а Дина делает вид, что это не она удивилась. Впрочем, она о том, что я несколько старше, чем выгляжу, не в курсе, хотя, возможно, и догадывается. Так вот, упрямо продолжаю я, тут главное заикаться и защищаться не начать. То я бы, конечно же, произвел неоднократное бомбометание или по-простому, бомбил не переставая. Но я вполне понимаю логику его поступков. Он использует меня, я его, это норма. Вопрос только в границах этого использования. Он свои уже начал обозначать, то есть пытается указать тебе твое место, хмыкнула Рика, легко поддевая. Пока нет, качает головами Сэя, не дав мне ответить, она тяжело вздыхает, но говорит в целом верно. Он лишь прощупывает, отец уже уверен в своих силах, но и отказываться от возможностей Олега и нашей группы не желает. Плюс есть еще люди, на которых он опирается, он не может позволить Олегу слишком сильно выделяться, он и так выделяется. Угу, киваю я. Плюс возможен конфликт на границе интересов, добавляет Сэ, после нескольких секунд тишины, пока ребята переваривают ее слова. Если он достаточно быстро задавит и подчинит себе Миядзаки и Мацуда, то по сути объединит под собой все значимые силы в префектуре. И если за ее пределами окажутся такие же люди, как Миядзаки, то либо они включат его в общую структуру, или же попытаются раздавить или взять под контроль. Эх, не нравится мне, куда все это движется, вздыхает Рика. Мне тоже, пожимает плечами Сэя. Но отец уже не свернет. Где-то я это уже слышала, проворчала Рэй, вызвав усталые вздохи у остальной части группы. Посмотрим, можно конечно сказать, что мы все в одной лодке, откинувшись на спинку стула говорю я, но на самом деле это не совсем так, через 3 месяца мы отсюда исчезнем, мы-то нет, ворчит Рэй, и он тоже, ему придется решать все проблемы самому, но перед этим еще нам предстоит решить множество вопросов, улыбнувшись киваю я ей, и если все получится, то это не значит, что мы уйдем навсегда, наверное, да уж, вздыхает Рэй. Будет грустно. Ладно, если что, вечером еще пообщаемся, собираемся и едем, дел сегодня еще немало. Рэй, Хисаши, Ката, вы останетесь, прихлопнув по столу и поставив точку в разговоре говорю я, сегодня гоблины будут в городе в полном составе воевать, отдохнете и, ночное дежурство ваше, а я хотел на винтовку Вильмы посмотреть, вздыхает Ката, так увидишь еще, просто через неделю-другую, я тогда обед приготовлю. Хлопает в ладоши Рэй. «Саика, можно тебя?» Для транспортировки гоблинов пришлось воспользоваться прицепом. Все же 6 довольно габаритных гоблинов с оружием в Хамви просто не помещаются комфортно, учитывая, что они не одни едут. Первым делом высадим гоблинов в центре города. Местом для их долгого дня с отстрелом мертвецов выбрано большое офисное здание в 12 этажей, чудом уцелевшие несмотря на постоянные, устраиваемые мною акты вандализма. Оно максимально близко к Перекрестку, куда мы всю неделю наведывались, поэтому, если гоблин-снайпер заметит на нем пожирателя, то задание будет выполнено. Я отзову всю 6 вне зависимости от результатов, новый круг начнется завтра. Хотел было вместе с ними оставить и Вильму, но в голову пришла идея поинтереснее. Правда, для начала стоит грохнуть бедствие и таки высадить гоблинов. Снайпер, не трать патроны на обычных зомби, твоя цель пожиратели и мутанты, особенно крикуны, говорю я им последние инструкции перед рывком к цели, и взрыватель, не подпали здание, желательно чтобы вы их до вечера развлекали, поняли командир, кивает стрелок назначенный старшим, или уже называть стрелок, после обстрела толпы из плазменного пистолета ничего не изменилось особо, если не считать парочки неглубоких воронок со спекшимся асфальтом на дороге и сгоревшим до состояния оплавленного остова автомобиля, ничего особо не изменилось, мертвецы частично расползлись по перекрестку и улице, доедая трупы, но их все так же много, тысячи, Шизука уверенно провела машину к выбранному зданию. Вся 6 выпрыгнула из прицепа, не особо шумя пронеслась ко входу, взяв в ножи встреченных зомби, и скрылась внутри. И только тогда уже раздались выстрелы. Я воспользовался преобразованием в ликвидатора, и группа, стреляя и отвлекая от гоблинов внимание, немного пошумела, чтобы они смогли без помех подняться на верхние этажи. После чего уехали на чистый от зомби перекресток, где я воспользовался поиском на бедствие. Обнаружился танк «Кулак-молот», в южной части города около порта, примерно в 50 км от него. Через 40 минут мы уже были на месте, снова частная застройка, маленькие домики, иногда перемежающиеся 2-этажными многоквартирными. А еще через пару минут изучения местности Дина всадила ему пулю в голову. Он спрятался внутри дома, и ее умный прицел распознал его, когда он выглядывал в окно. Любопытный был мутант, слушал бы как обычные зомби, и кто знает, может и не нашли. Возвращаемся назад, к месту поселения гоблинов, а за час улица изменилась сильно, гоблины все живы, ни один из них даже не ранен, патроны немного просели только у штурмовика к дробовику и взрывателя с воином к револьверам, видимо при зачистке постреляли в упор, короткий запрос через систему и тут же получаю представление об обстановке внутри через гоблина стрелка, зомби внутри есть, проблем нет, что не может не радовать, они уже вынесли их с 2 верхних этажей, и теперь принялись за дело с размахом. Взрыватель бахнул пару гранат, привлекая внимание под окна здания. Те собрались, и на головы мертвецов постоянно прилетают тяжелые офисные столы, да и получить стулом, упавшим с 12-го этажа, тоже мало не покажется. По моим прикидкам, мебели в здании много, уж до вечера точно хватить должно. Снайпер уже отрабатывает по крикунам, выискивая этих вопящих скотов в толпе. Стрелок занимается тем же самым, правда, работает по целям на более близких дистанциях. Уже около 1000 зомби облепили здание вокруг, наверняка и внутрь они пролезли. В общем, развлекаются гоблины на полную катушку. «Дина, Вильма, вам нужны фраги для перехода на следующий уровень», — говорю я после того, как оценил размах работы зеленых человечков. «И я тут подумал, вы сможете же занять здание выше по перекрестку?» «Так, думаю, да», — соглашается Дина. «Закрепитесь в нем, займите позицию тоже на верхних этажах или на крыше, может, сможешь обнаружить пожирателя, вид может быть хорошим», — объясняю я. «Пока обстановка позволяет и не горит, набьете фрагов. Перед полуночью я вас отзову, а Вильма тебя прикроет и зачистку проведет». «Хорошо», — кивает Дина. «Вильма, справишься?» «Да», — пожимает она плечами, собранная и серьезная. «Одиночный огонь, патронов хватит, главное, чтобы внутри здания их было не столько же, сколько на улице. Мы поможем, пошумим на улице и дадим вам время заблокировать вход или лестницу. Подавитель эмоций включить?» Девушки дружно кивают, что в принципе и понятно. Работа не из приятных, да еще и жара страшная. Диктую код, после чего они обе сосредотачиваются на цели. Боезапаса Дине не хватит, чтобы набрать уровень, но тут, к сожалению, ничего не поделать. Пока время есть, наберет в два этапа. Некоторое время приходится потратить на то, чтобы выбрать нужное здание. Им становится еще одно офисное, только этажей в нем 10. Но оно выше, так как стоит на вершине холма, потому перекресток будет как на ладони. Гоблины шумом привлекают новых зомби с окрестностей, потому есть шанс, что все получится как надо. У выбранного нами здания зомби всего ничего, едва ли сотня вокруг, все активные уползли к перекрестку. Спешиваюсь вместе с девушками. Под вопли крикунов, а парочка оказалась и здесь, мы зачищаем вход. Дина, поместив винтовку за спину, достает пистолет и шоковую дубинку. Вильма упругими шагами несется первой, скрываясь внутри здания. Громкие хлопки выстрелов из него подсказывают, что там мертвяки есть. Поднимаюсь по ступенькам входа за ними следом, успев увидеть их силуэты, стремительно поднимающиеся по лестнице на следующий этаж. Рядом со стойкой ресепшнина четверо охотников с дырками в головах. Должны справиться. Не в первый раз Дина самостоятельно действует. Ну а для Вильмы, ну вот так получается. Что тут поделать? Только воскресла и сразу в бой. Эх, ну зато я ей подавитель хоть сразу отключил, а не через месяц. Сбегаю обратно к Хамве и, запрыгнув на крышу, открываю огонь. Так, в течение без малого еще часа, мы катаемся по округе, истребляя мертвецов, укокошив около 500. Огнемет в карте механизированный натиск здорово помог с этим делом. Девушки стрельнули по разу из плазменного пистолета, воспользовавшись случаем. Алина, осваивая пушку, добила вторую батарейку. И возвращаемся обратно в деревню. Весь день фраги ко мне текут стабильным ручейком. Гоблины в час уничтожают примерно от 50 до 100 зомби. Не спеша, но методично. Что в принципе и понятно, не всякий стол или стул, упавший на зомби, его уничтожит, переломает кости, но нет, не уничтожит. А патроны у них не бесконечные, к сожалению. И сидеть до полуночи 12 часов. Во время медитации нет-нет, но поглядываю за статусом охотниц. Вильма справляется на отлично. Патроны у нее убывают по одному или по два, и каждый раз с приростом фрага. Дина действует аналогично, только иногда у нее прибавляется за один выстрел по два фрага. В скопление, видимо, стреляет и очень метко. Но она у меня не зря одна из самых ценных. К сожалению, зомби-пожиратели не гоблины, не охотницы, так до полуночи и не хлопнули. Гоблины набили 890 зомби. Вильма набрала первую пачку фрагов на второй уровень, да с запасом. Дине не хватает всего 30, так что в следующий призыв было бы время и наберет. В полночь колода начинает новый круг, и я получаю штраф за провал задания. Ледяной волк и гоблины, снайпер и штурмовик, заблокированы на неделю. Штурмовику, как всегда, не везет, то пулю получит, то зомби его проткнет. Формирую колоду на этот круг. Выполню задание грабителя президента. Улучшу магию лечения и посмотрим, что выпадет в картах заданий. Надеюсь, в ближайшие пару дней ничего плохого не случится, и я не пожалею, что у меня все охотницы в отбое были. Эту и следующие две ночи я сплю один, точнее, так планировалось. Нос и Исаика спят по очереди со мной, без секса, но это оказалось не восстановлением сил, а воздержанием и пыткой над собой, потому как палатка по утрам в районе паха всеми силами утверждала, силы так полные. Еще два дня проходит в ежедневных утренних выездах на охоту за бедствиями. Упокоено еще четверо. Два страха, кошмар и ужас, что приносит ценный кристалл лит. За эти два дня выпала только одна карта заданий. Задание. Уничтожить бедствие, имея карту задания на руке. Награда. Редкий пак оружейный. Провал задания. Поиск на бедствие в течение трех дней работает с вдвое большим радиусом их предполагаемого местонахождения. Задание я, конечно, выполнил. Попутно за эти два дня в отбой улетело 6 карт. Арт-удар, огненное дыхание, ликвидатор отряда Кондор, оба джаггернаута и магическая ракета. Призваны гоблины, защитник и взрыватель, а также Югита. Обновились еженедельные задания, оставшись теми же по сути. Даже лимиты в них не изменились. В общем, первую треть четвертого месяца я пережил без особых проблем. Правда, локомотив в лице Сайтера Такаги скоро должен будет сделать объявление, на какую станцию мы прибываем, война или война. Ну а я пока продолжу заниматься фармом, прокачкой девчат и готовиться, раз уж время есть. ХМ, и кажется, перезарядка завершена. Да и Алине надо внимание уделить, и у Рики опять голод во взгляде. О, и только сейчас сообразил, очередная дата, 100 дней и я все еще жив. Наверное, стоит продолжать в том же ключе. Интерлюдия. Дамаск, рынок, время, 00:01, центральный рынок Сук-Аль-Хамидия. Раньше здесь бурлила жизнь, как и положено на восточном базаре. Тысячи продавцов и покупателей некогда торговались и спорили. Тысячи туристов проходили сквозь него, наблюдая непрерывный круговорот торговой жизни, оставляя свои деньги в алчных руках торгашей. Железная крыша накрывает центральную улицу рынка, длиною более километра, не давая ни солнцу, ни свету звезд проникнуть на ее мостовую. Мертвецы начали обращаться здесь ранним утром, за 20 минут до открытия. Но то, что творилось на ней во время вспышки, останется под железной крышей навеки. Темноту улицы разорвала яркая, как солнце, золотая сфера. Пульсируя светом, она высветила арабскую вязь на вывесках, огромный лоток рядом с собой с десятками разноцветными отрезами тканей и мрачные сгорбленные тени у ближайшей подворотни. Сфера разломилась, рассыпавшись беззвучно на осколки. Странное существо упало на мостовую. Свет померк, и существо скрылось в темноте. Два светящиеся желтым глаза промелькнули на уровне земли. В считанные мгновения у него ушло, чтобы осмотреться. С шелестом длинные пальцы перебрали ткань на лотке. Прекрасно ориентируясь во тьме, проскользнуло внутрь магазина. Спустя несколько минут бесшумно оно выбралось наружу и отправилось искать выход. Лишь иногда раздавалось тихое клацанье когтей. Когда некто, уклоняясь от встречи с зомби, изменял траекторию своего движения, мелькали яркие, желтые склеры глаз, но некому было следить за ним. Тусклый свет от луны впереди подстегнул движение существа, и чем ближе оно приближалось к этому свету, тем заметнее была его необычность. Крупное тело, с длинными руками, мощные ноги и хвост. Зомби даже не охотился, дернулся на шорох, прозвучавший с улицы. Ветер гнал пустой пакет по обочине. Они столкнулись, мертвяк взрыкнул, ощутив поблизости живое существо. И тут же длинные, мощные пальцы схватили его за шею и затылок, хрустнули кости, мертвец скользнул на земь. Существо продолжило путь. Выскочив из-под железной крыши, он поднял голову вверх, втягивая полуночный воздух мертвого города. Облако, что пышным краем рассеивало свет луны, скользнуло в сторону. Мертвенно-бледный свет высветил его. Чешуйки, мелкие и плотные, на руках, животе и груди, светло-коричневые, более крупные на спине, плечах и коленях, а также на хвосте, темно-коричневые, вытянутая морда, похожая на морду динозавра или дракона. Широкие ноздри существа втянули воздух снова. Безухая голова рептилии подобного существа дернулась, уловив некий запах. Глаза ярко блеснули, отражая свет. Ростом почти в 2 метра, он выпрямился, расправляя плечи. Глубоко вздохнул снова. Сдернул с плеча тюк с тканью. Мощный торс, под мелкими чешуйками перекатываются развитые мышцы. Длинные руки заканчиваются длинными же пальцами с кривыми когтями на них. Быстрыми движениями он перетряхнул собранное тряпье и через мгновение закрыл чресло набедренной повязкой, замотался во что-то наподобие халата, скрыв свое тело. Хвост гибким хлыстом обвил левую ногу. Четкими, уверенными движениями проверил, как двигаются его руки и ноги в обновках. Удовлетворенно, совсем по-человечьи щелкнул языком. Накинув на голову капюшон, он надвинул его до самых глаз и быстрым шагом отправился в сторону окраины города, скрываясь во тьме. 5 дней спустя, прямо на входе в центральный рынок города, под его железной крышей, лежат десятки человеческих тел. Их облепили мертвецы, жадно грызущие свежее мясо. Раздвигая толпу, среди них двигается один из самых жутких. Зомби-пожиратель, жуткий горбун с мерзко колышущейся массой жира на хребте, быстро перебирая конечностями, приблизился к мертвецу с раздробленной головой. Недоверчиво оглядевшись, он припал к телу, обнюхивая его. Его свита вытеснила обычных зомби от трупа, охраняя своего патрона. Порыкивая, монстр жадно вцепился обеими руками в голову трупа. Его мерзкий, вытянутый язык погрузился в рану на черепе. Урча, он начал поглощать человеческий мозг, слизывая густую кровь и чавкая, поглощая серое вещество. А сверху, на крыше посудной лавочки, на высоте почти 8 метров расположился еще один охотник. Он долгие несколько дней выслеживал свою добычу, подготавливая для нее приманку. Закутанный в грязно-серый балахон, ящероподобный мужчина, редко мигая, следил за своей жертвой. Он терпеливо ждал, пока мутант насытится и пойдет в темное, укромное место. А пожиратель не спешил, поглощая биомассу. Но награда ждет терпеливых. Спустя 4 часа неспешного поглощения пищи зомби урча, порыгивая и мотая лысый, лоснящийся от крови и жира башкой, потащился на выход. Он застыл на несколько долгих мгновений, принюхиваясь и прислушиваясь, и, не обнаружив опасности, вышел на залитую солнцем, пустую улицу города. 2 танка, охотник и пара обычных зомби пошли за ним следом, и едва они скрылись за поворотом, как стремительная тень промелькнула по крыше, перескочила на соседнюю, ловко перескочив бортик, и через мгновение приземлилась на земь, выбив затхлую пыль из мостовой. Преследование длилось еще около часа. Пожиратель неспешно, стараясь двигаться в тени зданий, добрался до своей цели, крупного недостроенного дома. Первый и второй этаж в нем были уже жилыми, третий же выглядел как корона из 4 железобетонных столбов и незаконченная опалубка наверху, вместо одной из стен. Зомби скрылся внутри распахнутой двери. Следом прошел танк и охотник. Второй танк и пара зомби остались на улице, прячась в тени под навесом над входом. Глухое порыкивание донеслось из глубины здания. Убедившись, что это конец пути, драконоподобный преследователь скинул серый балахон, оставшись лишь в набедренной повязке. Уже не таясь, направился ко входу, минуя низенький забор, сделанный из деревянного мусора. Его длинные, рептилоидные ступни мягко касались вытоптанной земли. Хвост вытянулся струной, плавно покачиваясь при ходьбе. Странным образом вытянутая морда сложилась в ухмылку, обнажая острые клыки во рту. Танк не услышал его, только когда он показался перед его глазами, он заметил врага. Монстр не размышлял, зарычав, он стремительно прыгнул, сжимая кулаки и на лету замахиваясь для удара. Опрокинувшись на спину, словно мальца, человекоподобный ящер принял злобного мутанта на ступни и толкнул его в бедра вверх, выпрямляя ноги, отправляя в инерции полета далее, себе за спину. Танк приземлился на голову, с грохотом сметя своей тушей секцию забора.